Потом ее взгляд снова остановился на мне. «Ты права», — сказала она безжизненным голосом. «Конечно же, так и есть. И когда ты все так изложила...» «Эдвард ошибся», — прошептала я. «Это была проверка. Они хотели убедиться, что уловка сработает. Что воришка сможет войти и выйти незаметно. Если не сделает ничего такого, зачем ты следишь? Например, не попытается меня убить. И он взял мои вещи вовсе не в качестве доказательства, что побывал здесь. Он украл мой запах, чтобы меня могли найти остальные». Элис ошеломленно уставилась на меня. Я была права и знала, что Элис это тоже понимает. «Только не это!» — почти беззвучно выдохнула она. Я больше уже не пыталась разобраться в собственных чувствах. Осознав, что кто-то создал армию вампиров, армию, которая жестоко убила десятки людей в Сиэтле, ради того, чтобы уничтожить именно меня, я облегченно вздохнула. Отчасти потому, что, наконец, избавилась от раздражающего ощущения, что упускаю нечто важное. Но главная причина была в другом. «Ну что ж», — прошептала я, — «теперь всем можно расслабиться. Никто вовсе не пытается жить со свету семью Каллинов». «Напрасно ты думаешь, что это хоть что-то меняет», — ответила Элис сквозь зубы. «Если кто-то охотится за одной из нас, то ему придется уничтожить нас всех, чтобы добраться до нее». «Спасибо, Элис. Но, по крайней мере, мы знаем, что им нужно. Уже прогресс». «Может быть», — пробормотала Элис, принимаясь расхаживать из угла в угол. В дверь забарабанили. Я подскочила. Элис и ухом не повела. «Ты уже готова? Мы опаздываем», — раздраженно напомнил Чарли. «Торжества он любит не больше меня. Терпеть не может надевать нечто парадное». «Почти готова. Подожди минутку», — хрипло ответила я. Чарли на секунду замолк. «Ты что, плачешь?» — спросил он. «Нет, просто нервничаю. Не мешай». Он забухал вниз по ступенькам. «Мне пора», — прошептала Элис. «Почему?» «Эдвард сейчас будет здесь, если он об этом услышит...» «Иди, иди!» — тут же заторопила ее я. «Если Эдвард узнает, то с ума сойдет. Конечно, надолго эту новость от него не спрячешь, но выпускной — не самый лучший момент, чтобы выходить из себя». «Одевайся!» — велела Элис и выскользнула за окно. Я послушно оделась, ничего не соображая. Пришлось отказаться от намерения уложить волосы. Времени не оставалось, поэтому прическа у меня была такая же, как и в любой другой день. Посмотреться в зеркало я не удосужилась, так что даже не знала, как на мне выглядят подаренные Элис юбка и свитер. Да и какая разница? Я перекинула через руку уродливую желтую мантию выпускника и поспешила вниз. «Прекрасно выглядишь», — сказал Чарли, скрывая раздражение. «Обновка?» «Угу», — пробормотала я, пытаясь собраться с мыслями. «Подарок Элис. Спасибо за комплимент». Эдвард появился через несколько минут после ухода сестры. Мне не хватило времени принять безмятежный вид. Но мы поехали на полицейской машине Чарли, и у Эдварда не было возможности изводить меня вопросами. На прошлой неделе, узнав, что я собираюсь поехать на выпускной с Эдвардом, Чарли заупрямился. Его можно понять. В день окончания школы родителям полагаются определенные привилегии. Я не стала спорить с Чарли, и Эдвард жизнерадостно предложил поехать всем вместе. Карлайл и Эсми не возражали, так что Чарли, не сумев придумать убедительный предлог для отказа, скрипя зубами, согласился. И теперь Эдвард ехал на заднем сиденье патрульной машины, отделенной от нас пластиковой перегородкой. Ситуация его явно забавляла. Возможно, потому что Чарли находил это забавным и каждый раз все шире ухмылялся, бросая взгляд на Эдварда в зеркале заднего вида. Скорее всего, Чарли рисовал в своем воображении такие сцены, за которые получил бы от меня по полной программе. если бы вздумал их озвучить.